Глава 8. Я не думаю, что братьями становятся в результате одних только родов. Сестринство и братство — это условие, над которым нужно много работать. М. Анджелу. Уже был поздний час, когда Алекс, выйдя из туалетной комнаты, подошел к камину, чтобы выкурить перед сном последнюю на сегодня сигарету. Он наблюдал, как ярко-алые угольки светились и потрескивали, а языки пламени озорно подпрыгивали, принимая причудливые формы. Создавалось впечатление, будто там кипит жизнь. Но, как известно, огонь, сжигая дотла, уничтожает все живое, превращая это в пепел. Отбросив размышления, детектив кинул окурок в пасть испепеляющей топки и отправился к себе в номер. «Сегодня выдался занимательный денек», — произнес он. Пройдя первый пролет, он услышал доносящийся с третьего этажа топот и только успел поставить ногу на следующую ступеньку, как на него неожиданно налетела Кэтрин, чуть не сбив с ног. «Простите, прошу вас, не говорите ему, что я побежала сюда!» Все ее трясло мелкой дрожью, а в глазах были слезы. Проскользнув мимо детектива, горничная выскочила в холл. Не успев понять, что произошло, Алекс услышал звук захлопнувшейся двери, ведущей на кухню. «Где эта мелкая грязная мышь?» — кричал Джозеф, тяжело спускаясь, громко топая ногами так, что половицы скрипели под его весом. Поравнявшись с мужчиной, он повернулся к нему. Глаза толстяка были помутневшими, а изо рта сильно разило алкоголем. «Где эта дрянь?» «Вы вообще о ком? Что произошло?» — с недоумением спросил Алекс, проведя ладонью по подбородку. «Тебя!» — ткнув пальцем в грудь своего собеседника, пренебрежительно произнес грубиян. «Это вообще не должно волновать!» Усмехнувшись, мужчина оттолкнул руку хозяина отеля и пронизал его испытывающим взглядом. «На вашем месте я бы так не делал. Я не ваш работник, да и вообще настоятельно рекомендую вам не обращаться с людьми подобным образом». «Ты что, решил меня жизни учить? Или ты мне угрожаешь?» «Я даю вам хороший совет и хочу предостеречь от необдуманных действий», уверенно ответил Алекс и, не отводя пристального взгляда, оперся на деревянные лакированные перила. Джозеф хотел было что-то возразить, но вместо этого ударил рукой по стене. Висевшая на ней картина с грохотом упала, и рама ее раскололась на две части. Грузно ступая, толстяк направился к кухне. Рывком открыл дверь, за малым не сорвав ее с петель, и только хотел заорать, как в его огромное пузо уперлась большая мужская пятерня. «Добрый вечер, мистер Гэмбл!» «Уйди с дороги, грязный раб!» Перед ним стоял высокий, ростом под 2 метра, смуглый мужчина арабской внешности. Его широчайшие плечи едва помещались в дверной проем. Длинные смоляные волосы были затянуты в хвост, а пронзительные черные глаза взирали взглядом хищника, готового в секунду разорвать свою жертву в клочья. «Мистер Гэмбл, что вы хотите найти на моей кухне?» «На твоей? Здесь все принадлежит исключительно мне, и ты не исключение. Где эта девка? Опять прячется у тебя?» Не отступал толстяк. «Нет, ее тут нет, уверяю вас в этом. Возможно, она спит в своем номере». «Ты врешь мне, раб!» Напирая, хозяин все же протиснулся внутрь. «Мистер Гэмбл, при всем уважении я попрошу вас успокоиться и покинуть это место». «Что? Да как ты смеешь мне указывать? Ты забыл, кто перед тобой стоит?» Брызжа слюной, Джозеф так надрывно орал, что его лицо налилось краской. «Вы очень устало выглядите, ее действительно тут нет. Я же вас ни разу не обманывал, не так ли? К тому же я противник того, чтобы посторонние люди находились там, где готовится еда». Собеседники спорили в той зоне помещения, где по одной стене были расположены 2 раковины, а с противоположной стороны стоял стеллаж с полками для различной посуды и столовых приборов. Позади араба находилась двойная дверь белого цвета, ведущая, судя по всему, вглубь кухни. «Кэтрин, я доверяю только мытье посуды и разнос уже готовых блюд для постояльцев отеля. Ну а ходить дальше этой комнаты ей категорически запрещено. Так что можете быть уверены, ее здесь нет». «Ладно, мне просто не хочется тут рыскать, но если я узнаю, что ты меня обманул, думаю, ты догадываешься, какие последствия тебя ждут тогда. Надеюсь, ты не забыл, как я нашел тебя на рынке, где продавали твоих братьев-рабов. Почему-то в тот день ты так не дерзил мне. И ты должен всегда быть благодарен мне и целовать мои ноги за то, что я, черт возьми, добрейшей души человек. Выбрал именно тебя, а не оставил гнить в клетке, как зверя. Я предоставил тебе работу в моем прекрасном отеле и возможность жить по-людски. Ты спишь не на голой земле в дождь под открытым небом, и тебя не избивают до крови, рассекая кожу плетью. За это надо говорить спасибо мне, так будь любезен выполнять все, что тебе приказано. И не забывай про договор, который ты, замечу, с огромным удовольствием лично подписал. Тем более он будет еще действовать всего каких-то 20 лет. В противном случае я депортирую тебя туда, откуда забрал. Поедешь к своей сестренке. Ой, прости, она же умерла на корабле, когда мы плыли сюда. Не напомнишь мне отчего? Дай-ка подумать. Ах да, ее же тогда изнасиловали и избили твои бывшие хозяева. В памяти повара всплыли те жуткие моменты, когда его с младшей сестрой похитили работорговцы, чтобы продать для тяжелого труда и на потеху хозяевам. Он едва не потерял самообладание. Его пальцы начали сжиматься, продавливая толстый слой жира на животе босса. Лицо заметно напряглось, если бы он еще чуть сильнее сжал свои зубы, то они бы лопнули, раскрошившись. На виске сильно пульсировала набухшая вена, горькие события, отражаясь болью, пронеслись в голове. Он вспомнил, как страдал от непосильных работ и битв на арене, а когда однажды взбунтовался, то его бросили в клетку, избив до полусмерти. А его сестру держали не только как прислугу, но, принуждая, использовали для плотских утех. Однажды ее изнасиловали прямо у брата перед глазами. Он орал и бился, остальные прутья, как дикий зверь, мечущийся за решеткой, которая не поддавалась его свирепому натиску. Спустя несколько дней после случившегося в порт прибыл его будущий хозяин. Гуляя по рынку, Джозеф заприметил этих несчастных и выкупил, заплатив за них хорошую сумму. Заключив с арабом договор на право собственности, они отправились на корабль, но по дороге девушка умерла, скорее всего, из-за внутренних повреждений, повлекших за собой заражение крови. Бедняжку даже не похоронили по-человечески, а просто-напросто выкинули за борт. Гэмбл решил, что Расул, так звали повара, станет работать на кухне в его отеле, куда он приезжал, только чтобы перезимовать. Раб оказался действительно хорошим поваром. Более того, он даже превзошел ожидания начальника. И вот уже на протяжении 5 лет мужчина терпит все унижения от своего работодателя, но во всяком случае его не истязает физически. Придя в себя, Расул, расслабившись, опустил руку, но глазами по-прежнему продолжал сверлить Джозефа. «Я не вещь, мистер Гэмбл», — басом пробубнил повар. «Ха-ха-ха-ха! Не знаю, кем ты себя возомнил, но я напомню, что могу тебя продать, потом заново купить и снова продать, но уже намного дороже. Где девчонка?» «Я вам уже ответил, я не знаю, сэр». «Я тебя в последний раз спрашиваю, араб! Если ты...» Перебив Джозефа, в его кармане что-то зазвонило. Это оказался маленький будильник, который явно о чем-то ему напоминал. «Тебе повезло, что пришло время пить мои таблетки. Когда увидишь эту мерзавку, передай ей, чтобы немедленно пришла ко мне в номер и навела там порядок. Да не забывай, кто все вы, а кто я!» Толстяк развернулся и, медленно переваливаясь из стороны в сторону, удалился в свои апартаменты. Проводя своего начальника взглядом, Расул пошел к плите, снял с нее закипевший чайник и залил содержимое фарфорового заварника, наполняя помещение приятным ароматом хвои и ягод. Пройдя по небольшому коридору и свернув направо, он остановился возле деревянной двери и постучал в нее три раза с небольшими паузами. «Кэтрин, он ушел, можешь открывать», — прошептал мужчина. Спустя несколько секунд раздался щелчок, и дверь отворилась. Перед ним стояла бледная, как снег, девушка. Она смотрела на повара своими большими голубыми глазами, сжимая в руках белоснежные перчатки. «Расул, я так больше не могу. Мне очень страшно». С детским доверием она бросилась на шею мужчине и, прижавшись к нему всем телом, начала всхлипывать, упершись носом ему в грудь. «Ну, успокойся, все обошлось. Я с тобой, не переживай. Ты прекрасно знаешь, я не дам тебя в обиду». Взяв девушку за руку, он подвел ее к креслу и, аккуратно усадив, налил в кружку горячий чай, чтобы хоть как-то ее утешить. Сделав пару глотков, девушка заметно успокоилась. По крайней мере, ее руки перестали дрожать. «Уже столько лет прошло, но я все никак не могу привыкнуть к этому кошмару». «Рассказывай, что у тебя там произошло?» Я, как обычно, поднялась в его номер, чтобы убраться там. Гэмбл тихо сидел в своем кресле, я подумала, что он заснул. А когда подошла к нему поближе и стала собирать разбросанные бутылки, в этот момент он схватил меня за руку и попытался повалить на стол. Я сопротивлялась, но не могла с ним справиться, и тогда, наверное, от страха изо всех сил толкнула его. Мне очень повезло, что он был слишком пьян. Воспользовавшись этим, я смогла увернуться и убежала. Сбивчиво и запинаясь, рассказывала девушка. «Вот ублюдок!» — рявкнул мужчина, набрушив на столик свой гигантский кулак так, что стоявшая на нем кружка подпрыгнула. «Хорошо, что моя сестренка Роза сейчас ничего этого не видит. Расул, прошу тебя, пожалуйста, дай мне слово, что если со мной что-нибудь случится, ты позаботишься о ней». «Конечно, я обещаю тебе, будь уверена. Я не дам в обиду вас обеих, чего бы мне это ни стоило», — поспешил успокоить ее араб. «Прости, что побежала к тебе, а не в свой номер. Я чуть тебя не подставила, просто я так сильно перепугалась», — проговорила она с трепетом, заглянув мужчине в лицо. «Ты все сделала правильно, и не вздумай, слышишь, не вздумай сожалеть об этом. А что, миссис Гэмбл не была в номере?» — серьезно поинтересовался Расул. «Нет, она наверняка опять сидит в сауне. Да это и не удивительно. Я вообще не понимаю, как можно жить с таким человеком», — прошептала Кэтрин, сильно сжав край фартука. «Ну, думаю, на то у нее есть свои причины. Может быть, она тоже жертва, как и мы с тобой». «Да, вероятно, ты прав». За словами Кэтрин последовала короткая пауза, и она снова начала плакать, прижимая ладони к лицу. «Что случилось? Почему ты опять плачешь?» «Я вспомнила про маму. Если бы только она была жива». Повар придвинулся поближе к девушке и, обняв за плечи, сильно прижал ее к себе. «Не расстраивайся, дождь не может идти вечно. Обязательно когда-нибудь все поменяется, вы с Розой сможете быть вместе, и ты забудешь прошлое, как страшный сон. А сейчас успокойся и не бойся ничего». Только вряд ли дружеские слова повара принесли облегчение девушке. Он заметил, как, опустив ладони на стол, она поменялась в лице, ее глаза прищурились, а зрачки загорелись от злобы и ненависти. «Все из-за этого урода! Это он ее погубил! Она старалась ради нас с сестрой! Если бы только у нее были деньги, тогда ничего бы не произошло!» Кэтрин откинулась на спинку кресла, не в силах противиться беспокоившим ее мыслям, и вслух предалась тягостным воспоминаниям. «Отчетливо помню тот день. Я тогда сильно заболела. На мое лечение нужна была большая сумма денег. В то время мама уже работала в три смены, успевая еще ухаживать за мной и маленькой Розой. Каким-то образом она нашла Джозефа, который согласился ей занять необходимую сумму на мое лечение. По прошествии некоторого времени я действительно пошла на поправку, но отдавать долг было нечем, и тогда он предложил нашей матери вместе с нами переехать в его отель. Сначала эта идея показалась нам превосходной. Первое время мы думали, что все сложилось замечательно. У нас всегда была вкусная еда, мы спали на мягких постелях в уютных кроватях, жили в тепле, да и вообще была крыша над головой. Предыдущая жена Гэмбла учила нашу Розу писать и читать. Мама занималась поддержанием чистоты во всем отеле, я помогала ей с уборкой. А когда Джозеф уезжал на какое-то время, мы с сестрой весело носились по просторному отелю. В такие минуты мамино лицо озарялось улыбкой, она была счастлива видеть нашу радость. Жизнь стала прекрасной, мы решили, что она будет такой всегда. Но позднее я начала замечать, что у мамы на теле стали появляться синяки, а по ночам слышала, как она плачет. А через несколько месяцев маму увезли в больницу на какую-то операцию, после которой мы ее уже не увидели. Сейчас, конечно же, я не сомневаюсь в причинах ее гибели и знаю, что меня ждет, возможно, то же самое. Но больше всего я боюсь за свою сестренку. Она когда-то повзрослеет. И тогда этот толстый выродок может... Из глаз девушки брызнули слезы, и, сжимая в кулачках подол своей одежды, она расплакалась еще более безутешно. «Ну-ну, не плачь. Говорю тебе, все будет хорошо. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывает только, что нас не устраивает выход. Но мы тогда поищем другое и вместе все преодолеем, несмотря на любые трудности». Мужчина в очередной раз сильно прижал девушку к себе и поцеловал ее в макушку. Алекс лежал в своей кровати, пружины которого немного поскрипывали. За окном по-прежнему завывал ветер, из-за разгулявшейся вьюги на расстоянии 5 метров уже ничего не было видно. Да, насыщенный сегодня выдался денек. Этот отпуск я точно запомню надолго. Хозяин отеля — богатый деспот, который думает, что ему все позволено. Пьяница-слесарь с печальной историей жизни. Алчный управляющий без моральных принципов. Девушка-горничная, которая явно не в восторге от своей работы, но по какой-то причине все равно находится здесь. И доктор, которого не сломала война, зато сокрушила неразделенная любовь. Алекс обдумывал события минувшего дня. Несмотря на физическую и моральную усталость, он никак не мог уснуть. Уже больше часа, поворачиваясь с одного бока на другой, он ворочался на просторной для одного человека кровати, рядом с которой стоял миниатюрный диван и приземистый журнальный столик. Уборная с унитазом, раковиной и душевой кабинкой также находилась в его небольшом, но уютном номере. Детектив посмотрел на спинку стула, на которую небрежно повесил свой костюм. Все остальное он аккуратно сложил в кожаный чемодан. «Да, хорошо, что Амелия настояла на том, чтобы я взял с собой запасную одежду. В спортивном костюме я бы просто изжарился здесь». И почему она постоянно оказывается права? Это было последнее, о чем он подумал. Усталость все-таки взяла верх, и детектив провалился в мир грез. Алексу снилось, что он покоряет горную вершину вместе со своей женой. «Как же здесь красиво!» — сказала Амелия, обнимая мужа со спины. Они стояли на заснеженной площадке, вся поверхность которой переливалась россыпью искрящихся бриллиантов от лучей нежно ласкавшего солнца. Вдалеке виднелись другие вершины с пышными белоснежными шапками, а где-то далеко внизу по заснеженному городку ходили крохотные фигурки людей, напоминавшие маленьких букашек, которые занимаются своими делами. По небу плыли огромные пушистые облака. Они принимали различные формы, изображая причудливых животных из фантастических книг. Создавалось впечатление, что можно лечь на них и утонуть, как в пуховом одеяле. До вершины горы оставалось не так уж и много. Восстановив дыхание, супруги собрали свое снаряжение и продолжили восхождение. У отвесной скалы для безопасности они сцепили друг друга тросом. Алекс принялся взбираться первым. Поднявшись на несколько метров, он достал стальной кол и, закрепив на нем веревку, вбил его в камень. Так они продвигались все выше и выше, пока земля под ногами не скрылась из виду. Когда до самого пика оставалось около 10 метров, ухватившись за выступ, Алекс потянулся на одной руке и вытащил из рюкзака очередной скальный крюк, чтобы забить его. Как вдруг камни под его рукой начали крошиться, и мужчина сорвался вниз. Падая, он пролетел мимо Амелии и повис на тросе, который был закреплен на предыдущей точке. Переведя дух, Алекс постарался успокоиться и, не совершая лишних движений, хотел осторожно ухватиться за любую доступную зацепку на рельефе, но удерживающая машину крепление страховки предательски пошатнулось, а затем и вовсе вылетело. Не растерявшись, девушка изо всех сил вонзила стальную кирку в толстый слой льда, который удерживала теперь и ее, и повисшего на тросе мужа. Подняв голову, детектив быстро оценил безнадежность ситуации. Было очевидно, что долго его жена не сможет так продержаться. Он выхватил нож из нагрудного чехла и приложил лезвие к веревке. «Нет!» — закричала девушка во весь голос. «Что ты творишь?» Мужчина ничего ей не ответил. Ему захотелось лишь прикоснуться к ней последний раз хотя бы взглядом. Посмотрев наверх, он увидел ее глаза, наполненные тревожной мольбой. «Хватайся за выступ! Скорее!» — не сдавалась девушка. Ее руки уже начали постепенно соскальзывать с рукоятки, которую она по-прежнему старалась сжимать изо всех сил. «Я тебя люблю». Это были последние слова, которые она услышала, когда острый стропорез рассек трос надвое. Ее возлюбленный камнем полетел вниз, окутываемый белоснежной дымкой. «Нет!» Вырвался пронзительный женский голос и, отражаясь от поверхности скал, разнесся на десятки километров, гонимый ветром. «А-а-а!» Алекс подскочил на кровати, обливаясь холодным потом, и облегченно выдохнул. Фух, это был всего лишь сон. «А-а-а!» Снова раздался истошный женский крик, но уже наяву. Не раздумывая, детектив натянул на себя брюки и выскочил в коридор. Перед его взором предстало удручающее зрелище. На верхней ступени лестницы сидела девушка и плакала навзрыд, обхватив голову руками. Это была Саманта Гэмбл.